Кулинарный триллер. История испанской кухни читается как исторический роман. Римляне разбили здесь оливковые рощи. Арабы высадили миндаль и цитрусовые. Конкистадоры привезли из дальних краев помидоры, картофель, острые перчики. В средние века в жарком климате главным было сохранить свежесть продуктов. Но мавры изменили подход к трапезе. Еда должна доставлять удовольствие. И если ты не пришел в восторг от пищи, то процесс пищеварения не может считаться здоровым. Изысканность пищи придавали специи. Они же возбуждали аппетит и убивали микробы. Тогда же был разработан порядок подачи блюд. Сначала закуски, потом супы и бульоны, затем мясо или рыба и, наконец, десерт. В кулинарии мавританские продукты показали себя во всю мощь. Мед из розмарина и лаванды, каштана, тимьяна и цветков апельсина существуют в кухне Андалусии и сейчас. Медом мавританцы нейтрализовали уксус и лимонный сок, делая вкус более мягким и создавая интересные приправы. Турон и марципановые сладости, фундук, грецкие орехи, фисташки также пришли в испанскую кухню от мавров. До сих пор идет спор, откуда, от мавров или евреев, узнали испанцы способ маринования рыбы. Корни традиционного косида уходят к сефардскому блюду адафина, в которое входили кошерное мясо козлятины или баранины, травы, чеснок и яйца. Бездрожжевой хлеб родился из еврейской лепешки мацы, а жаркое, которое принято есть на следующий день после долгого приготовления в глиняных горшках, наследие шаббата, когда запрещено готовить в субботу. От сефардов пошло использование зиры кумина, чечевицы инута, лимонного сока. Один из историков испанской кухни, Луис Бенавидес Барахис, писал: «Нет сомнения, что евреи очень сильно повлияли на испанскую кухню». Солдат-христианин, прогнавший их с территории Испании в 1492 году, не задумывался о том, что потребляет еду по их рецептам. Для пришедших в испанскую кухню от мавров баклажанов беренхена, от персидского слова «беденьена», даже создали отдельную профессию – беренхерос или баклажанщики. Есть семьи, которые занимаются этой работой уже не в первом поколении. Их соленые баклажаны, андалузский специалитет, славятся на всю округу. Los moros son amigos de berenjenas. Мавры – друзья баклажанов, говорит нам Сервантес в романе «Дон Кихот». Победив мавров и изгнав евреев-сефардов, католическая Испания забыла о том, что три культуры всегда учились друг у друга в кулинарии и смогли взаимно обогатить свои кухни. С момента завершения реконкисты любое упоминание о маврах или сефардах было запрещено. Но рецепты жили и записывались. И вот здесь начинается наш триллер. Пожалуй, Испания — единственная страна, где нетерпимость к иноверцам коснулась и кулинарной стороны. Слишком долго испанцы находились под мавританским игом, слишком долго вели борьбу за освобождение полуострова, и после окончательной победы даже восточные сладости оказались под запретом. Пришлось отказаться от уже привычных специй, соусов, сочетающих сладкое и острое, сладостей. Это был не просто запрет. Подозрение в использовании старых рецептов могло стоить повару тюремного заключения или смертной казни. Многие рецепты тех времен восстановлены не по кулинарным книгам, а по протоколам допросов и судебным решениям Инквизиции. Это рецепты людей, поплатившихся за них жизнью. Можете себе представить, что в ноябре 1486 года некая сеньора по имени Мария Санчес была сожжена по приговору суда Инквизиции за тушеные телячьи ножки, приготовленные по рецепту, оставшемуся от мавров. Другая сеньора, арестованная по доносу своей служанки, была признана еретичкой и после пыток сожжена на костре. Вина ее заключалась в приготовлении жаркого по рецепту сефардов, адафины. Не только за мавританские или сефардские рецепты могли пострадать кулинары того времени. Омлет сеньоры Марии из сыра, яиц, баклажанов и пряных трав, собирать и высушивать которые она была мастерицей, славился на всю округу. Сеньора Мария была приговорена к пожизненному заключению с конфискацией имущества по доносу соседки, посчитавшей, что такой аромат с кухни может быть только дьявольским. По иронии судьбы, именно из таких блюд впоследствии родилось самое, пожалуй, популярное и простое блюдо испанской кухни – тортилья. Это и есть третья версия появления этого блюда. И не будет преувеличением сказать, что за появление тортильи кулинары начала XVI века отдавали свои жизни. Не только гитара рвет сердце. На острие, на грани эмоций, чувств и жизней – рецепты испанской кухни. Этому периоду испанской истории мы обязаны и знаменитым хамоном. Гранадский эдикт, приведший к изгнанию евреев из Испании, Сардинии, Сицилии, католическими королями Изабеллой и Фердинандом, предписывал всем евреям Испании в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Оставшиеся после этого срока объявлялись вне закона. Некоторые семьи, крестившись в христианскую веру, дома, внутри семьи, сохраняли свои традиции. И проверялась религиозная принадлежность очень просто. Верующий иудей или правоверный мусульманин не зайдут в помещение, набитое до потолка свининой. Отсюда, а совсем не ради проветривания сушеного мяса, возник обычай подвешивать в трактирах в конце 15 века свиные ноги. Висящие окорока доказывали, что здесь могут жить только христиане. Заметьте, что даже в современных рецептах, кроме паприки и изредка шафрана, немного специй. Их употребление каралось строго, и со времен Реконкисты испанская кухня стала все дальше уходить от изысканного богатства мавританских приправ. Несмотря на существовавшие запреты и угрозу жизни, самые популярные блюда в Андалусии имеют арабские корни. Например, фрикадельки альбондигас. Название этого блюда произошло от имени, которое арабы давали ореху фундук. Фрикадельки напоминали формой этот орех. Так шарики мясного фарша стали зваться шарик альбундука, альбундука лабола, превратившись со временем в альбондигас. Рецептов фрикаделек в Андалусии множество. Иногда их готовят привычно для нас. Варят с кусочками картофеля в небольшом количестве жидкости. Фрикадельки начиняют сыром и орехами, жарят и тушат в томате. В итоге родился один рецепт, который стал наиболее традиционным. В испанских кулинарных книгах он так и называется – в традиционном соусе. Фрикадельки в традиционном соусе. Альбондигас эн сальса традициональ. Рецепт найдете в приложении. Что может быть лучше, чем тарелка с огромными, недавно пойманными креветками, обжаренными на гриле, и бокал вина или холодного пива за столиками небольшого ресторанчика где-нибудь в Малаге, на маленькой площади, закрытой со всех сторон домами с резными балкончиками, под высокими пальмами, с доносящейся из ближайшего окна музыкой сальсы, которую изредка перекрывает голос соборного колокола. Но однажды прохладным вечером вам очень захочется горячего ароматного мясного блюда в соусе, который заставит сглатывать слюнки при одном лишь запахе трав и чеснока, томящихся на оливковом масле. И тогда наступит время альбондигас. Воскресенье без альбондигас не бывает, говорят здесь. Другое блюдо. Фаршированные баклажаны. Беренхенас риенас. Если хотите попробовать его приготовить, рецепт расположен в приложении. А теперь попробуем приготовить ахо бланко, еще один классический холодный испанский суп из белого чеснока. Этот суп родился очень давно, до покорения конкистадорами Америки и до путешествия Колумба, когда о томатах в Старом Свете еще не знали. Корни у супа мавританские, Правильно приготовленный, он напоминает нежный крем-суфле. Рецепт из Кордовы от маркизы Кармен. Несмотря на простые ингредиенты, хозяйки показывают свое мастерство в консистенции таких супов, в оттенках цветов. Суп одной назовут бархатным, суп другой — шелковым. Гаспачо одного повара согреет оранжевым цветом, сальмореха другого обожжет глаз ярко-красным. А ведь в давние времена такие супы представляли собой лишь размятые овощи в глиняной миске, политые водой и уксусом. Еще один рецепт, который есть в приложении — ахо бланко, суп из белого чеснока. Мне понравились оба варианта. Карменсита готовила нежный для гостей, а мы с ней поедали народный вариант в саду в жаркий день, запивая его бокалом прохладного белого вина. Вот здесь и нужно умение — довести консистенцию до воздушности зефира. Саламуречи или сальмореха по-сицилийски. Испанские времена оставили множество интересных блюд на итальянском острове Сицилия. Например, испанский суп сальмореха превратился тут в саламуречи на сицилийском диалекте и готовят его немного по-другому. Рецепт можно увидеть в приложении. Мавританский рецепт варенья из лепестков роз, доживший до наших дней. Следующий рецепт – варенье из лепестков роз. Мармелада де петалос де роса. Он также расположен в приложении. А потом мы нальем бокал прохладного белого вина, закроем на миг глаза и представим себе белые вершины заснеженных гор, золотые колонны и апельсиновые сады, играющие на солнце струи фонтанов и последнего эмира Гранады, Абу Абд Аллаха Махаммада бен Абиаль Хасана, прозванного королем-мальчиком и более известного под именем Баабдил, бросившего с горы прощальный взгляд на город, который он потерял навсегда. Десерт под названием «Последние слезы Баабдила», приготовленный из клубники, карамели и миндаля, лучшее, что может предложить среди своих пирожных Гранада.